Наконец хозяин убрался во свояси. Напоследок он еще раз неодобрительно поглядел на Колоброда и покачал головой. Шаги его стихли в коридоре. — Ну, — промолвил Колоброд, — собираетесь вы свое письмо читать? Фродо, не отвечая, внимательно осмотрел печать. Она была в порядке. Тогда он сломал ее и вскрыл письмо. Размашистым, но сохранившим изящество почерком Гэндальфа там значилось: «Резвый пони, Брыль, день средины лета 1418 года, Шира. Дорогой Фродо, меня настигли плохие вести. Ухожу немедля. Тебе тоже необходимо спешить. Уходи не позднее конца июля. Я сделаю все, чтобы вернуться побыстрее, в крайнем случае нагоню тебя в дороге. Если пойдешь через Брыль, оставь мне весточку, хозяину Маслютику доверять можно. Если повезет, в дороге тебя встретит мой друг, человек худой, высокий, темноволосый. Некоторые зовут его Колобродом. Он знает все и во всем поможет. Иди вдоль. Встретимся там. Если не приду, сделай, как скажет Элронд. Твой в спешке Гэндальф. Постскриптум. Не пользуйся им ни в коем случае. Пешим не ходи. Постскриптум. Убедись, что это и в самом деле Колоброд. На дорогах сейчас кого только нет. Его настоящее имя — Арагорн. В истинном золоте блеска нет, не каждый странник забыт, не каждый слабеет под гнетом лет, корни земля хранит. Зола обратится огнем опять, в сумраке луч сверкнет, клинок вернется на рукоять, корону король обретет. Постскриптум. Надеюсь, Маслютик отправит письмо сразу. Человек он достойный, но память, что твоя кладовка, самое нужное всегда на дне. Забудет — зажарю. В добрый путь. Фродо прочитал письмо про себя и передал Пиппину с Сэмом. «Да», — протянул он, — «наделал дел наш хозяин. За такое вполне поджарить можно. Получи я его вовремя, сейчас уже вдоль не был бы». Но что могло стрястись с Гэндальфом? Он пишет так, словно впереди его ждет великая опасность. «Он уже много лет живет посреди величайших опасностей», — подал голос Колоброд. Фродо рассеянно посмотрел на него, думая о второй приписке. «Почему бы вам сразу не назваться другом Гэндальфа?» — спросил он. «Сколько времени зря потеряли?» «Ну, почему же зря?» — спокойно откликнулся Колоброд. «А если бы даже и назвался, вы что, поверили бы мне? Лучше убедить вас делом. А потом я вовсе не собирался выкладывать сразу всю свою подноготную, не посмотрев на вас, не удостоверившись. Я знаком с ловушками врага. Но, убедившись, я готов был ответить на любой ваш вопрос. Правда...» — он странно усмехнулся. «Я надеялся завоевать ваше доверие без долгих личных историй. Тот, кому грозит опасность, рано или поздно устает подозревать всех и вся. Ему просто хочется довериться иногда первому встречному. Хотя вид мой, пожалуй, не слишком располагает к доверию». «Это только поначалу?» — рассмеялся Пиппин. Чтение письма привело его в веселое расположение духа. «У нас в Шире говорят, не видом пригож, а делом хорош. Поброди мы несколько дней в пустоземье, вряд ли выглядели бы лучше». «Эх», — усмехнулся Колоброд, — «чтобы выглядеть, как я, надо бродить в глуши годами. Думаете, выдержали бы? Разве только внутри вы покрепче, чем кажетесь снаружи». Если Пиппин чувствовал себя вполне удовлетворенным, то Сэм и не думал сдаваться. «А откуда нам знать, что ты тот самый колоброд, о котором Гэндальф пишет?» — упорствовал он. «Ты-то вот Гэндальфа и не вспомнил, пока письмо не принесли». «Может, ты настоящего-то колоброда где-нибудь подкараулил и под кустом закопал, а вещички его присвоил?» «Упрямый ты парень, Сэм!» — вздохнул колоброд. «Ладно, отвечу тебе. Уж если я с колобродом справился, то вас прихлопнул бы, как мух, походя и без всяких разговоров. Если бы я пришел за кольцом, то взял бы его прямо сейчас, здесь же». Он встал и вдруг показался очень высоким. Глаза его сверкнули повелительно, когда, отбросив плащ, он положил руку на эфес меча в ножнах, висевших на боку. Хоббиты замерли, разинув рты. Сэм, казалось, опешил совершенно. «Будем считать, что тебе повезло, Сэм», — раздался из-под потолка неожиданно мягкий голос. «Я тот самый колоброд, о котором идет речь в письме. Я Арагорн, сын Арахорна. Обещаю вам, чего бы это ни стоило, свою помощь и поддержку». Долгое молчание первым решился нарушить Фродо. Правда, по голосу было заметно, что и он оробел. «Я и без письма поверил вам», — смущенно произнес он. «Ну, уже почти поверил, хоть вы и не раз сегодня заставили меня дрожать от страха, но то был другой страх, не такой, как перед слугами врага. Ведь они всегда стараются казаться лучше, чем есть, а вы наоборот, но внутри-то все равно чувствуешь». «Значит, вы меня почувствовали?» — рассмеялся колоброд. «В истинном золоте блеска нет». «Так это про вас стихи!» — удивился Фродо. «А я даже не понял, к чему они, хотя...» «Подождите! Как вы узнали про них, если не видели письма?» «Письмо ни при чем», — ответил колоброд. «Я, Арагорн, стихи связаны именно с этим именем». Он обнажил меч, но в руке у него оказался лишь обломок клинка не больше фута длиной. «Вот Сэм, похоже, думает, много ли проку от этой железки?» — улыбнулся Арагорн. «Угадал? Ничего, настанет время и для этого меча. Ему суждено быть откованным заново». Сэм промолчал. «Вот и славно!» — колоброд потер руки. «Если Сэм не возражает, на то мы порешим. Завтра я поведу вас своей дорогой. Надеюсь, нам удастся выбраться из Брыля без помех, но вот чтобы без любопытных глаз — это едва ли. Да я уж постараюсь затеряться в глуши побыстрее. Есть в этих краях парочка троп. Нам бы только уйти от погони. Поведу я вас на... Завитерь». «Это еще куда?» — проворчал Сэм. «Это на север отсюда. Завитерь — гора, как раз на полпути к Дольну. С ее вершины можно оглядеться. Гэндальф обязательно заглянет туда либо раньше, либо позже нас. Ну, а дальше посмотрим». «Вы давно видели Гэндальфа? Где он? Что делает?» — спросил Фродо. Колоброд потемнел лицом. «Где он сейчас, не знаю. Весной мы вместе с ним пришли на запад, и я остался стеречь границы Шира, как часто делал в последние годы. Гэндальф редко оставлял их без охраны, а последний раз мы встретились у Сарнского брода в начале мая. Он сказал, что вы с ним собираетесь в Дольн в конце сентября. Ну, раз он оставался в Шире, а я отправился по своим делам... И вот как все обернулось. Он узнал о чем-то важном и спешно отправился в путь, а меня рядом не случилось. Его отсутствие очень беспокоит меня, впервые со времени нашего знакомства. Пусть что-то задержало его в пути, но он бы обязательно дал знать о себе. Как только я вернулся, сразу посыпались неприятные новости от эльфов Гилдора. Я узнал о появлении всадников, а потом они же сообщили о встрече с вами, а Гэндальфа все не было. Я ждал, когда вы покинете Заскочье, и наблюдал за западной дорогой. Как вы думаете, появление всадников и отсутствие Гэндальфа связаны между собой? — с беспокойством спросил Фродо. Я не знаю, что еще могло задержать его, — вздохнул Арагорн. Разве что сам враг? Вдруг он улыбнулся. «Не стоит отчаиваться. Гэндальф — великий маг. Просто вы у себя в Шире дел его настоящих не знаете, таких, например, как наши. Здесь не до шуток и фейерверков». Пиппин зевнул во все горло. «Я жутко устал. Опасности там, тревоги, ладно, но спать-то все равно надо». «И где это Мерри носит? Не хватало нам еще искать его в темноте». В это время внизу хлопнула дверь, и по коридору простучали быстрые шаги. В комнату буквально влетел Мерри, а за ним Ноб. Они никак не могли отдышаться, остальные с недоумением глядели на них. Наконец Мерри вымолвил: «Фродо, я их видел, черных всадников». «Что? Всадники?» — вскричал Фродо. «Где?» «Здесь, в деревне. Вы ушли, а мне надоело сидеть, и я вышел прогуляться. И знаешь, остановился неподалеку от фонаря, на звезды глядел, и тут...» Вдруг почувствовал, что-то ужасное крадется. «Там тени на дороге, а оно еще темней. Просто мгла какая-то, как раз на границе света от фонаря. Проскользнула и во мрак канула. Только коня у него не было». «Куда оно направлялось?» — резко спросил Арагорн. Мерри только сейчас заметил в комнате чужого. «Говори, говори», — поторопил его Фродо. «Это друг Гэндальфа. Я потом объясню». «Оно по дороге ушло, туда, на восток». Мерри неопределенно махнул рукой. Я было за ним пошел, но сразу потерял его из виду. Ну, я свернул за угол и дошел почти до самого последнего дома. Колоброд в удивлении воззрился на хоббита. «У тебя отважное сердце», — произнес он, — «но поступил ты просто глупо». «Да ни при чем здесь ни глупость, ни отвага», — досадливо отмахнулся Мерри. «Меня ведь как тянуло что-то, я и шел. А потом вдруг стал возле ограды, слышу голоса. Один бормочет, а другой не то что шипит, не то что сипит, а как-то и не разобрать ни слова. Я хотел ближе подкрасться, но тут меня трясти начало, а потом сзади... Ужас! Я повернулся, бежать хотел, но тут меня догнало что-то, и я вроде споткнулся». «Это я его нашел, сударь», — вмешался Ноб. «Хозяин мне фонарь дал, иди ищи», — говорит. «Я к западным воротам нету, я к южным. И вот напротив Билла Хвоща халупы. Гляжу, вроде как возится кто на дороге, вроде как двое наклонились и поднимают кого-то. Я заорал, они наутек, и след простыл. Подбегаю, а это господин Бренди Скок на дороге лежит, спит как будто. Я к нему нагнулся, трясти стал, а он мне и говорит: я, говорит, в омут упал. А потом вскочил, да как рванет по дороге, ну, чисто заяц, я за ним». «Я не помню, что говорил», — вступил Мерри, «но чувствовал себя как в кошмаре, словно на куски рассыпался». Он задумался мучительно. «Нет, не знаю, что со мной было». «Зато я знаю», — произнес Колоброд. «Черное дыхание. Думаю, всадники коней оставили за воротами и в брыль пробрались. Ну, теперь они Хвоща навестили, новости узнали. Ах, ведь еще южанин этот. Теперь жди событий». «А что может быть?» — упавшим голосом проговорил Фродо. «На гостиницу нападут?» «Вряд ли», — успокоил Колоброд. «Они еще не все собрались. Да и не в их это обычаях на дом нападать, где людей полно и свет горит. Где-нибудь в глуши они себя намного увереннее чувствуют. Их главное оружие — страх. И кое-кого здесь они уже победили. Теперь им ничего не стоит толкнуть этих несчастных на какое-нибудь темное дело. Хвощ определенно у них в руках. Может, и еще кто. И привратник. Я видел, как они с ним в понедельник у ворот говорили. На Гарри потом смотреть невозможно было. Белый весь и трясется. «Кругом враги!» — в отчаянии произнес Фродо. «Что ж делать-то?» «Во всяком случае, не лезть в петлю», — посоветовал Колоброд. «Ночевать будем здесь. В ваших комнатах окна у самой земли и круглые, любому ясно. Дверь запрем, ставни тоже. Сейчас мы с Нобом вещи ваши принесем». Фродо в двух словах пересказал Мерри события минувшего вечера, и не успели они еще раз перечитать письмо, как вернулись Колоброд и Ноб, нагруженные вещами хоббитов. «Я, конечно, извиняюсь», — сказал Ноб, — «но я там постели ваши разворошил, валики положил и одеяло набросил, а из коврика дверного отличная ваша голова получилась, господин Сум... Нарахолм, извините». Пиппин рассмеялся. «Отлично, Ноб», — одобрил он. «А что будет, когда они подмену обнаружат?» «Ладно, там увидим», — остановил его Колоброд. «Попробуем продержаться до утра». «Ну, тогда доброй ночи вам», — пожелал Ноб и ушел на свой пост возле входной двери. Хоббиты сложили одежду и котомки на полу, низкое кресло придвинули к двери, ставни заперли изнутри. Выглянув перед тем в окно, Фродо увидел звездную россыпь над головой. Прямо над верхушкой Брыльского холма сиял высоко в небе серп. Примечание. Серп — хоббитское название большой медведицы. Примечание автора. Колоброд тем временем подкинул дров в камин и задул свечи. Хоббиты легли ногами к камину и натянули на себя одеяло. Арагорн устроился в кресле подле двери. Мерри все переживал рассказ Фродо. «Надо же!» — крутил он головой. «Как вдруг корова в небо прыг! Да уж, с тобой не заскучаешь!» — он хлопнул Фродо по плечу. «Жаль, я не видел. Ну уж, теперь разговоров в Брыле на 100 лет хватит!» «Разговоры — это еще полбеды», — отозвался Колоброд. Потом настала тишина, и один за другим хоббиты ушли в сон.